в разгар масленичного карнавала. Сын короля Адольфа, Фредерика Густав III, сумел подавить сопротивление феодально-аристократической олигархии и укрепил в Швеции власть короля. Символом своего правления он избрал просвещенный абсолютизм. Многие современники на родине и за рубежом считали Густава III талантливым и энергичным правителем. Спустя столетия после его смерти в России о нем писали. Своим радушием и добротой он привлек к себе сердца народа и понемногу возвратил престолу прежнюю власть. Народ сложил в честь этого монарха гимн «Слава Густаву, лучшему из королей». Как отмечала в начале XX века Кулакова Грот, в память водворения мира и порядка в Швеции была отчеканена медаль с изображением спасенной Швеции в виде погибающего корабля со спасителем ее кормчим Густавом III. Однако на полях сражений дела его шли не так успешно, как во внутренней политике. В 1788 году армия Густава III напала без объявления войны на Россию и безуспешно попыталась захватить Санкт-Петербург. Король стремился вернуть Швеции утраченную в начале XVIII века юго-восточную территорию Финляндии и захватить часть прибалтийских земель. Сражения на суше и на море привели к тому, что Густав III в августе 1790 года был вынужден заключить Версальский мирный договор на условиях сохранения прежних границ. 15 марта 1792 года король Швеции явился в театр на масленичный карнавал в черном домино. Кто-то из придворных попытался отговорить его от этого наряда. Черное домино во времена расцвета Генуи являлось знаком скорой таинственной смерти. Густав усмехнулся в ответ. Может, в Генуе именно так и считалось. А для меня этот карнавальный костюм означает успешное претворение новых планов. Король не договорил, словно опасаясь раскрыть важную тайну, а придворный не посмел продолжить разговор. Густав III был убит выстрелом из револьвера полковником Анкерстремом в разгар масленичного карнавала. Черное, окровавленное домино монарха впоследствии выставили для обозрения в Стокгольмском музее. Как сообщалось в официальных документах, в гибели государя виновны заговорщики из высшего офицерства. Они отомстили Густаву III за ограничение дворянских вольностей. Но когда совершается убийство такой знаменитой и значимой личности, как монарх, в народе тут же возникают свои версии и объяснения трагедии. В Стокгольме появились слухи, что в гибели Густава III виноваты французские революционеры. Ведь король Швеции особо и не скрывал своей готовности к войне с Францией. Поговаривали, будто из Парижа прибыли в Стокгольм 5 революционеров, одетых в черное домино. Где они потом затерялись в городе и зачем им понадобилось так демонстративно и нелепо наряжаться, народная молва не давала ответа. Слухи обвиняли в убийстве Густава не только революционную Францию, задели и шведских масонов.